29, что ли, или 27 лет от роду. Его появление вызвало дружеский смех у присутствующих, пятерых секретарей и трех зав. Отделами. Ну вот и Ген явился, можно начинать. Он впервые был на негласном заседании секретариата. Народ вроде вполне нормальный, вопрос только в том, можно ли с ними нормально говорить. Все курили американские сигареты. Боржоми в середине стола стоял вперемешку с пепси-колой. За креслом первого на отдельном столике зиждился большой IBM-компьютер. Вопрос был только в том, умеют ли здесь пользоваться этой машиной. Первый предложил поприветствовать нового молодого товарища. Все с удовольствием поаплодировали. У Гена Стратова, несмотря на возраст, накоплен очень богатый и очень нам нужный сейчас бэкграунд. Он был в Колумбийке, участвовал в программе «Молодые лидеры», защитил диссертацию в МГИМО, работал в Африке, заседал на многих международных конференциях, попал в серьезную переделку тут, по соседству с нами. Жест большим пальцем в сторону площади Дзержинского. Блестяще выкрутился из почти безнадежной ситуации. Нашел мужество вернуться на родину, в самое пекло нынешних событий. И вот он среди нас. Мы очень рассчитываем, Ген, как на твой опыт, так и на твои личные качества. Именно такие ребята, как ты, сейчас нужны комсомолу. Мы знаем, что ты очень резво вошел в наш зарождающийся бизнес, что нам у тебя надо поучиться маркетингу, законам рынка. Мы знаем, что ты также основательно вообще-то интересуешься редкоземельными металлами. В этом смысле перед комсомолом открываются огромные перспективы. Однако сейчас мы вот тут с ребятами жаждем, чтобы ты с нами поделился, ну, в общем, философским опытом. «Личным?» — спросил Ген. Ребята заволновались. «Ну, конечно, и личным, но, в общем-то, общим. А тебе ходит молва, что ты никогда не был, ну, как это сейчас говорят, совком. Вот и в загранке ты ведь не столько материальной культурой интересовался, сколько трудами русских философов, которых нас, комсомольцев XX века, большевики лишили. Наши люди из соседнего учреждения передавали, что ты из последнего путешествия целый чемодан философии притаранил. Ты, конечно, понимаешь, как важен сейчас философский багаж для лидеров молодежи. Важен до чрезвычайности. Нельзя недооценить важность философской переоценки, особенно сейчас на грани новой революции». «Революции?» — переспросил Ген. «Ну а как же еще, Ген, можно назвать то, что сейчас так сильно набирает обороты? Ведь у нас почти 3/4 века не было революций. Из-за них, из-за этих, мы жили без революций. Ну как это еще назвать, если не революцией? Ведь все эти ускорения, перестройки, гласности, ведь это же не что иное, как... Ну как это называется? Эвфемизмы», — предположил Ген. Ребята просияли. Вот именно, как Ген сказал. Давайте запишем, чтобы потом на старый-то кому-нибудь под ребро впарить. Эвфемизмы — это клево. Там между «э» и «ф» еще «в» прячется, вот так. Ну, в общем, Ген, ты, конечно, помнишь то, что Стендаль в фильме «Пармская обитель» сказал. «Несчастлив тот, кто не жил перед революцией». Вот мы и хотим узнать, как наша русская философия отвечает на запрос века.